Несколько дней я валялся у себя в комнате, жрал таблетки от головной боли, которые нашлись в моей аптечке, и отсыпался. Хозяйка, добрая миссис Грегори, ухаживала за мной, как за маленьким ребенком. Через 2 дня я поднялся на ноги и понял, что чувствую себя вполне сносно. Размахивать кулаками еще рано, но сидеть в конторе уже могу. Тем более, что есть и другие дела, кроме как пялиться в потолок и вспоминать прошлое. Надо заглянуть в магазин готовой одежды и немного приодеться. Куртка, в которой попал в этот мир, уже изрядно засалена и даже в 2 местах порвана. Прорехи я залатаю, но это не дело выглядеть как бродяга из подворотни. Руки слегка подрагивали, и я, едва не порезавшись, как-то соскреб 3-дневную щетину. Переоделся в постиранную прачкой одежду и выглянул в окно. Мерзкая погода. Ветер гонял по переулку желтые кленовые листья, стараясь их загнать в серые пятна луж или на худой конец запутать в паутине кустарника. Хмурое небо с грязными серыми облаками тоже не обещало ничего хорошего. Скромный завтрак, подозрительный взгляд миссис Грегори, которая пыталась понять, я уже здоров или мне еще надо полежать. А я бы не против, но дела есть дела. Тем более сейчас. По дороге заглянул в лавку мистера Финча, который одевал добрую часть Ривертауна. Если быть предельно точным, большую половину. Разумеется, богатые люди не заходили в этот магазинчик, а предпочитали ездить в Брикстоун, где дорогие магазины позволяли им потешить свою гордыню. Там и выбор побогаче, и товар получше. Но мы люди простые, нам и здесь неплохо. «Доброе утро, мистер Талицкий!» — поприветствовал меня Финч и широко улыбнулся. Можно было подумать, что он встретил родного брата. «Доброе! Чем могу служить?» «Мне нужна одежда на осень». «Что именно желаете приобрести?» «Куртку, теплое белье и перчатки». «Вы очень вовремя завернули, мистер Алекс. Очень вовремя. Не сомневаюсь». Если судить по фразам здешних торговцев, то любой покупатель обладает врожденным чувством предсказателя и заходит в магазин именно тогда, когда лавочник доставил какой-нибудь товар, специально созданный для этого человека. Будь то пальто, шляпа или рабочий комбинезон. Только для вас. Только в нашем магазине. Только сегодня. Боже, голова опять начала болеть. Как раз получил новые товары из Брикстоуна. Прекрасный материал, новые фасоны. Не изволите ли присесть и посмотреть? С удовольствием, кивнул я и опустился на предложенный стул. Как-то слабовато мне. Может и правда зря поднялся? Лежал бы еще, сил набирался. Пальто из плотной шерстяной ткани, показанное мне мистером Финчем, было похоже на флотский бушлат. Двубортное, с 2 рядами пуговиц, изготовленных из черной кости. Стеганая подкладка и врезные карманы, длиной до середины бедра, что вполне отвечало моим привычкам и образу жизни. Кроме этого, нашлось несколько пар теплого белья и серая рубашка из толстой байки. Увы, но свитерами здесь не торговали. Нашлись и сапоги. Мистер Финч предложил даже носки, но я отказался. Те, кто служил, поймут, а всем прочим могу пояснить, что для сапог лучше портянок еще ничего не придумали. За пальто просили 35 марок. Мне было неохота торговаться, но не хотелось обижать хозяина. Да, в этом мире принято торговаться, стараясь выжать из продавца 2 лишних марок. После предложенной мне чашки кофе и недорогой сигары мы договорились, что сумма в 30 марок и 50 центов – подходящая цена для этого образчика портняжного искусства. Ну и комплект теплого белья в подарок. Тем более, что купил еще 2. В общей сложности оставил 50 марок, нанеся серьезный удар по кошельку. Этак и разориться недолго. С другой стороны, приоделся. Сапоги, купленные у мистера Финча, оказались хорошего качества и стоили заплаченных денег. Надеюсь, что прослужат долго, если меня не грохнут в какой-нибудь пустяшной перестрелке. «Шляпа, сэр», — укоризненно заметил Финч. «Простите, вы забыли про шляпу и перчатки». Да, конечно. Моя забывчивость обошлась еще в десятку. Торговец был просто счастлив, а его румяное лицо светилось. Он обещал доставить покупки прямо домой и добавил в виде небольшого подарка теплый вязаный шарф. Хорошее дело, не помешает. Следующей точкой, куда я заглянул, была лавка Пратчера. И если быть предельно точным, то универсальный магазин Пратчера, где я столкнулся со Стивом Палмером. «Привет, Стив!» «Алекс?» «Привет! Как ты себя чувствуешь?» «Погано», — честно признался я. «Тогда какого дьявола поднялся с кровати?» «Лежать скучно!» «Надо было позвать какую-нибудь красотку из салона Долли. Было бы веселее!» «Моя хозяйка выставила бы меня за дверь вместе с веселой девочкой и вещами». «Да, она женщина серьезная». 65 марок», — осторожно встрял в разговор мистер Пратчер. «Лет 40 с небольшим, вечно унылый, маленького роста, тощий и лысый. Остроносый, с хитрыми глазами-бусинками, которые делали его похожим на любопытную мышь. Сходство дополняли тонкие, тронутые сединой усики, которые очень потешно шевелились, когда хозяин оценивал какую-нибудь вещь. Будто принюхивался». «Ты совсем сдурел, приятель?» обращаясь к торговцу, сказал Стив. «Не говорю о разной чепухе, вроде сбруи, но два приличных седла и револьвер стоят гораздо больше». «Сэр», — вздохнул хозяин, — «при всем моем уважении, эти потертые седла помнят битву при Вустере, а револьвер и того старше». «Ты нас грабишь. Грабишь представителей закона». «Боже меня упаси», — всплеснул руками мужчина. «Вот именно! Бог тебя накажет, Пратчер!» «Эх, мистер Стив, мистер Стив!» «Пратчер», — укоризненно заметил я, — «добавьте пятерку, и нам не нужно будет ссориться при дележке трофеев». «Боже мой! Только из уважения к вам, мистер Талицкий!» «Вот и прекрасно! Заодно посмотрите на этот револьвер. Может, купите?» Я выложил на прилавок трофейный револьвер. «Да, тот самый, со шпорой, который мне достался при дележке трофеев. Как ни крути, но обрастать имуществом я не собирался. Тем более, что после памятной поездки в Брикстоун у меня появился новый, более удобный и прикладистый». «Решил продать?» – удивился Стив. «Куда мне столько стволов?» «Тоже верно». 22 марки, сэр», подал голос торговец. «Грабитель! 24 и не центом больше!» После того, как мы закончили наш сомнительный бизнес и добрались до конторы, Стив Палмер выдал мне 35 трофейных марок и предложил сварить кофе, чтобы разогнать осеннюю сырость. Марком обрадовался, не скрою, но кофе из рук Палмера – это отрава. Не самый лучший способ проснуться. Пришлось варить самому. И для себя, и для Стива, и для старика Грина с шерифом Брэдли. Парни заявились как раз вовремя, чтобы получить свою порцию и высказать пару язвительных замечаний о цвете моего лица. Через несколько часов мы закончили некоторые бумажные дела и даже успели осмотреть непроданный Стивом трофей. Да, то самое женское ожерелье. Пратчер даже смотреть на него не стал и правильно сделал. «Изящная вещица», — сказал Брэдли и оценивающе прищурился. «Я не великий знаток драгоценностей и прочих дамских побрякушек, но был согласен с Марком. Вещь выглядела дорого. Такие вещи у фермеров не водятся». «Дорогая?» — словно прочитав мои мысли, спросил Стив. «Если не ошибаюсь, то где-то 400, а то и 500 марок». «Неплохо», — присвистнул Палмер. «Мне кажется, это трофей из Вустерского экспресса. Стив, напиши в Брикстоун. Пусть мальчики проверят по описаниям. Вещь дорогая, вполне может быть в розыске. Богатые дамы любят и ценят такие вещи и очень неохотно с ними расстаются. Конечно, дама могла погибнуть при налете, но есть еще и родственники». «Сделаю, сэр». «Вот и славно. Благодушно кивнул Марк и обвел нас взглядом. «Парни, какого черта вы зависли, как приклеенные? Вам что, нечем заняться?» Мы со Стивом переглянулись и, не сговариваясь, потянулись за служебными папками. Шериф не любил бумажной работы, а мы с Палмером сидели и мешали ему ничего не делать. Брэдли обвел нас взглядом, тихо ругнулся и отправился кого-нибудь скушать. Как только дверь закрылась, Стив захлопнул папку и отправил ее на подоконник. Я не стал изображать поймальчика и сделал то же самое. «Шериф сказал, что тебе нужна новая лошадь. Надо прогуляться на ферму Джекобса и присмотреть какую-нибудь кобылку порезвее». «Только не сегодня», — покачал головой я. «Что так?» «Еще не совсем в форме». «Время терпит». Заглянул какой-то оборванец, пожелавший увидеть мистера Брэдли и перемолвиться с ним словечком. С нами разговаривать не захотел, и мы отправили его в ресторанчик, где шериф имел привычку обедать, обсуждая политические новости и закупочные цены на скот. Ну и виды на урожай, разумеется. Пришел Серджио Моретти. Поговорили о погоде и выдали ему свежие, доставленные из Брикстоуна, разыскные листовки. Он их внимательно перелистал, сделал несколько пометок в блокноте и даже тихо ругнулся, узнав, что какой-то охотник за головами из Вустера завалил известного грабителя, за которым Моретти охотился уже полгода. «Скука! Осенняя скука, господа! Обычный день для службы шерифа. Обычный осенний день. В такие дни будешь рад любому посетителю. Даже такому, который ворвется в офис с дробовиком наперевес. Нет, пожалуй, не нужно. Последнее время стрельбы и так слишком много». За дверью раздались тяжелые, хорошо знакомые шаги. Мы со Стивом уже собрались открыть папки, чтобы изобразить трудовую деятельность, но не успели. Открылась дверь, и в офис вернулся шериф. «Бездельничаете?» «Ладно, черт с вами», — отмахнулся он и уселся прямо на стол. «Итак, мальчики, есть новости о мистере Фоули. Хорошие новости. Я знаю, где он прячется».